Глава 24. Илья. Резко просыпаюсь и распахиваю глаза. Загнано дышу, в горле пересохло, мышцы напряжены, как перед прыжком, но передо мной уже идеально ровный белый потолок спальни, а не заснеженная дорога и свет фар. Сердце под ребрами колотится так сильно, будто меня размазало по этой дороге ровным слоем. Или кого-то другого размазало, а я это видел. Но самое ужасное в моих снах то, что я их забываю в ту же секунду, как открыл глаза. Остаются одни эмоции и очень скупые картинки. В этот раз заснеженная дорога и свет фар в лобовое стекло, а еще затапливающий до самой макушки страх за жизнь. Чью? Тело само вдруг поднимает мою руку, и я тяну ее к потолку, будто хочу дотронуться до чего-то. И это сделать так важно, что я готов потратить все оставшиеся у меня силы. Пальцы подрагивают в такт бешеному пульсу, но перед глазами все та же черная пелена в воспоминаниях. До чего я должен был дотянуться? Чего-то важного. Важней жизни и смерти. Потому что... потому... Вновь накрывает странное ощущение из сна, будто на лицо падают капли, и каждый новый, едва заметный удар заставляет вздрогнуть, потому что это не вода. Касаюсь пальцами щеки и почти уверен, что увижу на них красное. Почему? Где во всем этом логика? Бред? Галлюцинации? Игра больного сознания? «Илья?» — раздается сонная. На мое плечо ложатся поцелуи, потом рука Светы. Ланы. Я ведь так ее называю. Опять кошмар приснился. Нет, все хорошо. Не могу объяснить резкое неприятие к этим поцелуям, но находиться в кровати больше нет сил. Встаю довольно резко, не давая ей толком сползти с меня. Груб, да. Я вообще теперь другой. Еще жестче, резче, раздражительней. Все мои эмоции подкрашены черным или приперчены огнем. Нейропсихолог и Гольдман утверждают, что это последствия травмы головы и скоро должны пройти при правильной медикаментозной коррекции и психотерапии. После мощного болевого приступа пару дней назад Гольдману пришлось еще раз скорректировать лечение. Мне, к большому сожалению, пока очень нужны таблетки, которые позволяют мне полноценно работать. Итак, проблемы с концентрацией и серьезными умственными усилиями. С одной стороны, я согласен с Гольдманом и Светой, что химия быстрее вернет меня в строй. А с другой, я не могу избавиться от навязчивого ощущения, что с ней я возвращаюсь каким-то иным. Мне нужна только одна коррекция – возвращение пропавших месяцев моей жизни. «Ты уже встаешь? Зачем так рано?» Лана потягивается в шелковой постели и обнимает мою подушку. «Иди ко мне, без тебя так пусто». Закидывает ногу на смятое комом одеяло, показывая стройное бедро. Раньше я не смог бы уйти от такого приглашения к теплому сладкому утреннему сексу. Сейчас я почему-то равнодушен. Надо спросить Гольдмана, не патология ли это? Не потерял ли я свое либидо вместе с куском жизни? Уж не знаю, откуда ждать нового удара. Выспался. Кидаю коротко и иду в душ. Сам не знаю почему. Легким движением забираю маленький флакончик духов с комода. В ванной комнате загорается свет. Подсветка ванны приглашает принять ее, полежать в горячей воде и поразмышлять, глядя в окно на утреннюю дымку над городом. «Федор, душ, 34 градуса», — даю команду, ставлю духи на столик и раздеваюсь перед большим настенным зеркалом. От синяков, раскрашивавших мое тело и лицо, давно не осталось никакого следа. Придирчиво разглядываю свое тело. Хорошо очерченные мышцы, правильную осанку. Я снова совершенен снаружи, но не внутри. «Желаете сделать эту настойку постоянной? Сейчас по умолчанию установлено 38 градусов». «Желаю. Теперь будет 34. Это, должно быть, Света настроила. Женщинам обычно холодно в такой воде. Но я так устал перенастраивать себя в очередной раз. Перед тем, как войти в душ, вновь, как маньяк, припадаю к флакончику духов, вдыхаю тонкий нежный аромат. Он пахнет иначе, чем на коже с... Ланы. И во флаконе пахнет иначе. Иначе, чем что? Закрываю глаза и просто дышу. По телу вновь идет волна жара и учащается пульс. Вопросы к Гольдману можно отменить. Мое либидо просыпается, как будто и не спала. Не в сознании, в теле фантомные ощущения чего-то горячего, страстного, безумного, отключающего мозги до сорванных стонов. Наваждение. Или разрушенный ударом мозг. Встаю под ледяной душ и опираюсь двумя руками на стену из черного мрамора. При полуобнаженной женщине за стеной я галлюцинирую сексом от запаха духов. Это новый фетиш? Я стал маньяком? Что это за спецэффекты? Но так не хочется, чтобы они заканчивались. Федор, двойной эспрессо через 10 минут, такси к подъезду через полчаса и сообщи моему секретарю, что я буду в офисе к 8. Хочу начать сегодня пораньше. Понял. Чем больше я провожу времени на работе, тем цельней кажется мне мой мир. Там порядок, иерархия, логичные связи между действиями и событиями. Там выстроенный мной мир, хотя бы снаружи. Это Лане хорошо жить в ее плавающем распорядке дня. Спать, когда захочется, и работать, когда больше нечем заняться. У меня должен быть во всем смысл и цель. Приведя себя в порядок, выбираю костюм. Хочу светло-серый и черную рубашку. По дороге на кухню застегиваю запонки на манжетах, чувствую яркий запах кенийского кофе. Хоть африканские сорта не исчезли из моей жизни, как масса других мелочей. Лана вплывает на кухню, все так же слегка одета, и обнимает меня со спины, пока я пью кофе, стоя прямо возле кофеварки. «Какой ты красивый! К доктору Гольдману едешь?» Мурлычет и трется щекой, как кошка о спину. Потом о плечо, тянется ко мне, напрашиваясь на поцелуй. Я пью кофе. В офис. У меня много работы. Не могу допить кофе. Чего-то в нем не хватает. Вкус правильный, но пустой. Подожди, рано же еще. Анатолий Маркович рекомендовал не торопиться так много работать после приступа. Взял бы лучше небольшой выходной, провел время дома, обвивает мою шею руками, со мной. Анатолий Маркович не обанкротится, а я могу, если снова не возьму работу компании под контроль. Все, ставлю чашку, быстро чмокаю Лану в губы. Буду поздно. Подхватываю пиджак со спинки стула и тороплюсь из квартиры. Меня странно коробит от того, что я живу не один, что кому-то надо отчитываться, когда я буду. Мое время не принадлежит только мне. Как я это добровольно допустил? В зеркальном лифте смотрю на свое отражение. И снова хочется выйти из матрицы. Снаружи я все тот же, а начинка другая. Это чертовски злит. Таблетки Гольдмана лежат у меня в кабинете, и приму я их только после завтрака на рабочем месте. Пусть у меня будет хотя бы лишний час свободы от ваты в голове и скованных препаратами эмоций. Но не меньше злит быть уязвимым, как тогда на объекте. Волкова ужасно перепугалась, бледная была, не могу забыть ее глаза. Я волновался о том, что разволновалась она. «Вам вредно волноваться», — мысленно передразниваю старика-психотерапевта. «Жить вредно, умирать обидно, когда дела не закончил. Сегодня у меня настроение совершить какую-нибудь глупость, и я сажусь за руль своего авто самостоятельно. Водитель отправляется гулять, а я расслабляюсь в кресле любимого внедорожника. Мощный двигатель вызывает дрожь в теле и предвкушение удовольствия». Но в дороге по московским полупустым в такую рань улицам я думаю не о разметке и знаках, что сознание ловит на автомате. Я внезапно плыву в странно горячем ощущении, что вокруг меня плавится реальность. Стою на светофоре, а руки сжимают руль, и если закрыть глаза, ни черта нет, но ощущение, что ладони ложатся на горячие стройные бедра, обхватывающие мои, а губы прислоняются к шелковистой коже. С запахом тех самых духов. Резкий сигнал возвращает меня в реальность, и я спешно трогаюсь на давно уже зеленый свет. Может, Гольдман и прав, что надо пить таблетки. Что-то я отъезжаю крышей без них, и это может быть опасным не только за рулем. На парковке у старого офисного здания, когда запираю машину и поворачиваюсь, мне кажется, что вижу знакомую фигуру в пальто колокольчиком у самого входа. На секунду отвлекаюсь, чтобы пропустить машину, и она исчезает. Может, показалось, а может и правда Волкова приехала на работу в такую рань. Не знаю почему, но от этого сразу улучшается настроение. В офисе еще оглушительно пусто. Если кто-то и пришел, то все они сидят по кабинетам и занимаются срочной работой. Иду, расслабленно думая о предстоящих сегодня делах. На душе заметно светлее и легче, чем дома, и мне непонятен этот феномен. Анфиса приехать не успела, но я даже не буду ей выговаривать. Она не виновата, что босс у нее настолько внезапный. Не сильно-то она мне и нужна. Наоборот, мне нравится сейчас тишина. Внезапно слышу из своей приемной, как в коридоре раздаются шаги, и, судя по темпу и звуку, женские. Не знаю, что именно меня заставляет сделать это, но я распахиваю дверь, чтобы тут же расплыться в улыбке. «Доброе утро, жаворонок!» — приветствую Волкову, идущую в мою сторону с двумя картонными стаканами в руках. Она тут же застывает и поднимает на меня глаза из своей задумчивости. Безумно красивые серо-голубые глаза в обрамлении длиннющих загнутых ресниц. И вся такая светлая, нежная, уютная в бежевом брючном костюме и пальто, как сливочная конфетка. Ее полные губы удивленно приоткрываются. «Что ты сказал?» «Что я такого сказал, чтоб на меня так смотреть?» «Доброе утро!» — повторяю. «Кажется, именно Полину я и хотел видеть сегодня первым делом. 100% выгляжу в ее глазах, как умалишенный. Скоро к этому и привыкну такими темпами». «Очень добрая!» Ее лицо озаряет такая же светлая улыбка, как она вся. «Это вам, то есть тебе», — протягивает мне один из стаканов, и я чувствую аромат кофе. На мою удивленно приподнятую бровь добавляет. «Я увидела твою машину на стоянке и поняла, что ты тоже рано приехал. А разве можно так рано выжить без кофе?» Улыбается и отпивает из своего стаканчика, откуда тянется густой аромат шоколада. Не знаю, что за рефлекс, но мой рот наполняется слюной. Хочу кофе. «Благодарю, неожиданно. Принимаю стакан и осторожно отпиваю. От обжигающего вкуса, растекающегося по моему языку, у меня закатываются глаза, и хочется прилечь на пол от головокружения. Сердце вдруг стартует и несется с громким стуком. Почему? Отчего? Это же просто... Боже, какой...» У меня не хватает слов для описания вкуса. «С горьким шоколадом». Почему-то глаза Полины такие яркие и сияющие, искрящиеся хитринкой. «Я знала, что тебе понравится». Она будто светится, и я чувствую себя излучающим что-то. Мы совершенно одни в коридоре, и этот миг полностью наш. Ничего не понимаю, но мне хорошо, как никогда. «Ты купила меня с потрохами. Говори, что желаешь от покоренного в самое сердце руководства». Никому и никогда я не спустил бы такого к себе обращения, но с ней почему-то не могу думать о субординации. Я продался за стакан самого божественного кофе, даже учитывая, что куплен он был в кофейне на первом этаже. Нонсенс! Смеется, поправляет блестящие шоколадные локоны, заворачивая прядку за ушко. А я не могу оторвать взгляд от ее изящных пальцев, скул, смущенно опущенных на миг ресниц. «Пойдем, покажу тебе промо-ролик с образцами мягкой мебели для посетителей», — вновь оживает она. «Ты хотел поменять материал обивки?» «Не помню. Ничего не помню», — раскрываю перед ней дверь. «Показывай мне свою обивку». «Я и правда не совсем помню, но согласен на все, что ей от меня нужно. Магия».